по 5-6 рейсов в день. Еще Батуми один рейс, Геленджик один рейс, — добавил кто-то. — Ну, там по мелочи еще наберется, — согласился Откаленко. — Это легко уточнить. Все оживились. Буквально на глазах, вроде бы на пустом месте, рождался интересный план нового поиска, новая неожиданная версия, требующая немедленной проверки и вселяющая немалые надежды. А когда такая версия создается совместными усилиями, тут же вбирая мысли, догадки, предположения каждого, тогда такая версия необычайно воодушевляет, и порой крах ее, а кто и когда от этого гарантирован, воспринимается как крушение всех возможностей, провал дела. И тогда опускаются руки. Это как бы обратная сторона первоначального воодушевления. Такая мысль сразу мелькнула в голове Откаленко, и он уже собрался было что-то сказать по этому поводу, но его опередил Цветков. — Вы, милые мои, пока не очень-то радуйтесь, — хмурясь сказал он. — А главное в нашем деле — никогда нельзя ставить на одну карту. — Тут у нас очень много «если», — обратите внимание. «Если их трое». Если они улетели вместе, если, наконец, вообще улетели, а не уехали, допустим, поездом, если они вообще приезжие, — добавил Откаленко. Во-во, — подтвердил Федор Кузьмич, — если вообще приезжие. И все-таки... Он усмехнулся и кому-то погрозил очками. Все-таки это вполне рабочая версия, которую следует до конца проверить, до конца. Вот завтра с утра, милые вы мои, и будьте добры, приступайте. А сейчас распределим обязанности, кто куда. Он повернулся вместе с креслом, висевшим за его спиной расписанием, железнодорожному и самолетному, и водрузил на нос очки. «Вот, глядите», — сказал он, водя рукой по расписанию Аэрофлота. «Начнем прямо по алфавиту, с Баку. Ты и пиши», — обратился он к Откаленко. Тут важно не только время отправления, но и аэропорт. Значит, Баку — первое южное направление. Работа оказалась совсем непростая. Рейсов было много, в самые разные часы, аэропортов два — Домодедово и Внуково. Это тоже усложняло дело. Тут еще один из сотрудников районного управления, молодой рыжеволосый, жизнерадостный Саша Руднев, выпускник знаменитой высшей школы сыщиков в Омске, очень бодро объявил, что сделал приблизительный расчет. Если положить на каждый самолет в среднем около 100 пассажиров, то предстоит проверить как минимум около 3000 билетных корешков, где указаны фамилии пассажиров и номера их паспортов. «Если навалиться всем вместе, допустим, десятером, — заключил Саша, — то это всего 3 самолета на брата. Пустяки дело. 6 человек в Домодедове, 4 во Внукове. И постоянная телефонная связь с руководителем группы товарищем Откаленко», — добавил он с лукавым пафосом. «Надо охватить не один, а полтора дня», — деловито поправил его Игорь, не принимая Сашного шутливого тона. «День совершения преступления, точнее, вторую половину дня и весь следующий день, как вы считаете, Федор Кузьмич?» «Так и считаю», — кивнул Цветков и потянулся к телефону. «Сейчас я вам обеспечу фронт работ». Он вытащил из стола потрепанную телефонную книжку, полистал густо исписанные страницы и, найдя что-то, стал набирать номер. «Алло! Товарищ Немчинов! Привет, Сергей Игнатьевич! Из Мура! Цветков беспокоит! Не забыл? Жалко! А нас лучше пореже вспоминать! А сами, как видишь, не забываем. На этот раз вот что. Надо, чтобы мои ребята у вас денек-другой поработали». Федор Кузьмич подробно изложил всю программу предстоящей работы, естественно, не упомянув о ее цели, и условился, что сотрудники уголовного розыска прибудут в аэропорт завтра, с самого утра, что им отведут отдельную комнату и приготовят все материалы. На этом разговор со Внуковым был закончен, и Цветков позвонил в Домодедово. Завершив последние переговоры, Федор Кузьмич строго произнес. «Тут самое главное, милые мои, Это ответственность каждого участника операции.